Отпугивающая окраска. Животные с яркой окраской хорошо заметны на окружающем фоне. Как правило, такие животные держатся открыто. При опасности не прячутся. Им не нужно быть осторожными или торопливыми, поскольку чаще всего они бывают несъедобными или ядовитыми. Их яркая окраска является своеобразным предупреждением для окружающих. Не трогай. Отпугивающая или предупреждающая окраска представляет собой различные сочетания наиболее контрастных цветов – красного, черного, желтого, белого. Она характерна для многих жалящих насекомых, имеющих ядовитые железы, например, для ос или шершней, а также для насекомых с пахучими железами, например, для жуков-нарывников, божьих коровок, гусениц молочайного бражника или махаона. Большинство птиц обычно не трогают насекомых с подобной окраской. Отпугивающей окраской обладают и те виды животных, кожные железы которых выделяют ядовитую слизь, например, огненные саламандры или древолазы. Слизь древолазов настолько ядовита, что туземцы употребляют ее для обработки наконечников охотничьих стрел. Одна отравленная стрела может убить такого крупного зверя, как леопард. Некоторые животные с отпугивающей окраской, например, рыбы-кузовки, имеют твердый панцирь, который защищает их от нападения других рыб. Иллюстрации на открытке. Рыба – безрогий кузовок. Древолазы – шершень обыкновенный. Огненная саламандра. Жук – нарывник.